58. В эти же дни прибыло сообщение о том, что на сторону Вителия перешли обе Мавритании, и что прокуратор этих провинций, смотри примечание 120, Альбин, убит. Примечание 120, то есть Цезарейской Мавритании и Тингитанской. С 42 года эти провинции были включены в число императорских и управлялись прокураторами. Конец примечания. Лукций Альбин был назначен управлять Мавританией Цезарейской еще Нероном, после того, как Гальба распространил его полномочия и на Тингитанскую провинцию, в его руках оказались крупные силы. 19 когорт, 5 эскадронов конницы и большой отряд мавританцев, которые столько грабили и насильничали, что тоже приобрели немалый военный опыт. После убийства Гальбы Альбин, который склонялся на сторону Отона и которому Африка представлялась слишком тесным полем деятельности, стал угрожать Испании, отделенной от Мавритании лишь узким проливом. Это вызвало опасения у Клувия Руфа. Примечание 121. Клувий Руф был пропреторским легатом Тараконской Испании, но в его обязанность входила также защита границ Бетики, ибо эта провинция, занимавшая юг Пиренейского полуострова, относилась к числу сенатских, и войск в ней не было. Конец примечания. Он приказал 10-му легиону выйти к побережью и делать вид, будто готовится переправа в Африку, а сам выслал вперед центурионов и поручил им склонить мавров на сторону Вителия. Сделать это им было нетрудно, ибо слава германской армии гремела в этих провинциях. В довершение всего распространился слух, будто Альбин брезгует должностью прокуратора, украшает себя царскими регалиями и принял имя Юбы. Примечание 122. Юба было традиционное имя нумидийских царей, оказывавших во II-I веках до нашей эры упорное сопротивление римлянам. Цезарь разгромил их в 44 году до нашей эры, и со времен Августа они управляли лишь частью своих бывших владений, превращенных в зависимое от Рима государство. Принятие Альбином имени Юбы означало, что он выступает как наследник царей, боровшихся против Рима, и рассматривает римские провинции как часть нумидийского царства. Конец примечания.